Некоторые богатеи на показ разворачивались и уезжали, чувствуя себя оскорбленными таким подходом, ведь теперь они не могли вести дела так, как привыкли, и творить все, что вздумается, прикрываясь своим положением. Как говорится, скатертью по жопе. Все равно желающих заложить основы в новую экономику города было предостаточно. Низкие налоги и потенциальная выгода стояли на первом месте. В Монтау съезжались со всей округи. Пока мы с Луньей сумело использовали кнут и пряник. Кнут и пряник в масштабах города. Современные технологии позволяли развернуть быстро не только торговлю, но и производство. Почти любой город даже в Малайзии мог представлять собой независимую экономическую единицу, хотя бы в удовлетворении самых базовых потребностей – кров, еда, безопасность. В случае Монтау делался упор именно на безопасность. Из-за тропических условий мы могли не особо переживать о еде и крыше над головой. Кто стремится к чему-то большему, чем простая, но полезная еда или крыша над головой? У тех в городе на данный момент есть три наиболее перспективных пути. Первый – мелкое предпринимательство, купи-продай. Второй – повышение квалификации и самообразование, то есть обучение на перспективу, в том числе через GlobalNet. Планируется, кстати, материальная поддержка от города в онлайн и офлайн режиме. И третий путь – к нам в армию и народную дружину. Правда, в основном на гражданские должности, если ты, конечно, не инхансер хотя бы первого ранга, ибо до сих пор тюрьмы переполнены, бери не хочу, там ребята крепкие, а при должной муштре и довольно храбрые. Пожалуй, основные качества солдата низшего звена. Дисциплину можно привить и в процессе. Продовольственная проблема в Монтау тоже остро не стояла на повестке дня. Если чего и не хватало, то точно не товаров народного потребления. Товары группы А или люксовые вещи группы С в любом случае планируется закупать у развитых держав. Скорее всего, танкерами через посредников вроде рода Таедин. Фермы в пригородах и деревне вполне справятся с резким притоком новых ртов. Есть запасы на зиму, зерно, рис, бобовые, батат. В современном мире активно использовались достижения генной инженерии, при малайском климате и при поддержке удобрений они позволяли выращивать урожай едва ли не каждый квартал. В планах при увеличении населения задействовать технологию вертикальных ферм с досветкой. Если все сделать по уму, то овощи там будут расти круглосуточно в обогащенном растворе, то есть даже земля не нужна. Сможем обойтись без увеличения посевных и вырубки лесов, а урожай собирать, хоть каждый месяц. Вертикальные фермы тоже устаревшая тема, но что поделать, пользы не отменяет, особенно по сравнению с до сих пор активно практикуемым в Малайзии древним земледелием на пестицидах и удобрениях. Как только разберемся с овощами, можно уже будет посматривать в сторону завода по выращиванию мяса. В данный момент все поставки мяса в Монтау – это импорт, причем не из дешевых. Как обычно, все упиралось в деньги, которые потихоньку начинали утекать. Мы нуждались в постоянном пополнении казны города, пока спасали налоги и редкие инвестиции. Но что нас ждет в будущем, когда миллионы, подаренные напавшими родами, иссякнут? А такими темпами они иссякнуть могут хоть завтра. Это мы с Луньей еще крепко экономим и затягиваем пояса. Мирных вариантов в наших условиях всего два – туризм и разработка полезных ископаемых. С первым план действий примерно понятен и пока отложен до более спокойных времен. Что касается месторождений, требовались специалисты и технологии, доступ к которым у нас был ограничен. Влезать в долги мы тоже не собирались, путь в один конец, да и здравых предложений не слышали. Нас пока не воспринимают всерьез, а зря. Это еще одна скрытая причина, почему нам с Луньей стоит ввязаться в войнушку на Калимантане. Нужно показать свои серьезные намерения в регионе. Да и если так порассуждать, больше всего спецов у нас как раз именно военного плана. Продолжая активно вкладываться в обороноспособность города, мы заключили контракты на поставку оружия с несколькими русскими, индийскими и китайскими компаниями. Например, тяжелые рельсотроны нам поставят китайцы, огнестрел прошлого поколения – русские, дроны – индийского производства, ПВО – латиноамериканцы. Полученные репарации от разгромленных родов утекали как песок сквозь пальцы. Больная тема, грех еще раз не упомянуть. Из последних событий, ослабивших мой бюджет, стоит также отметить возвращение в Орлоу, того самого пирата, которого я отправил в отпуск с секретным заданием. Сейчас это уже не так актуально, как говорится, много воды утекло со времени взятия базы Накула, но в Орлоу честно привел с собой лучших из лучших, под 50 крепких и здоровых мужчин, Все как один живчики и гренадеры с большим потенциалом, двое из них, между прочим, даже достигли ранга бойца, копая грядки или ловя рыбу. Походу, Варлоу посетил не один остров на своем пути домой. В Монтау добровольцы прибыли на курсирующем дизельном пароме, который, как правило, не вызывал особого интереса у пиратов, половина из которых когда-то как раз на таких паромах отправилась в море за лучшие долей. Варлоу получил свое заслуженное вознаграждение и с довольным видом ушел в казарму к своему командиру группы с намеком, что он сам вскоре может стать командиром, если хорошо себя проявит. После проверки Ларвиль новеньких отфильтруют и перераспределят в отдельные боевые бригады во главе с парой моих бойцов-ветеранов. Может, даже одним из командиров станет как раз Варлоу. Посмотрим. Под покровом ночи, вместо того, чтобы снова заняться приятными вещами, я и Ларвиль оказались на тайной встрече на конспиративной квартире. Одеты, словно воры, вышедшие на дело, маски скрывали лица. Ларвиль дежурила снаружи. Передо мной смиренно на стуле сидел Хидетака, тот самый лысый татуированный бандит, которого я встретил, едва оказавшись в Монтау. Он избил журналиста, толпой ворвался в ресторан при гостинице и по приказу своего бывшего босса попытался взять нас с Дунканом на слабо, дабы посмотреть на нашу реакцию. Она последовала незамедлительно. На этот раз его руки не связаны, и лицо не опухло от побоев, а светилось от заискивания и осознания новых возможностей. Выглядел он вполне презентабельно для бывшего уголовника. Одет в усеченный костюм с галстуком, сплошные татуировки на руках и на шее почти не бросались в глаза. Теперь он не бандит, а цивилизованный мафиози под моим руководством. Ты отлично справился с первым заданием, не поскупился на похвалу я. Во время подготовки к нападению родов преступный мир был тише воды ниже травы. Ни мои подчиненные, ни местные жители не слышали, чем все это время вы занимались. Спасибо, босс. Слегка склонился Хидетака. Да, еще после путча самых известных бандитов выловили и посадили в тюрьмы, а самых отпетых, убийц, насильников, наркоторговцев и похитителей людей, ликвидировали. Многие из банды Кхансинха ушли вслед за ним, чтобы затем вернуться и вместе с ним тоже оказаться в местах не столь отдаленных. Прям шутка судьбы. Пришлось даже выделить средства на постройку лагеря заключенных в пригороде, чтобы освободить городские тюрьмы, в которых бандиты уже даже не сидели друг у друга на головах, а лежали. В планах использовать их труд на благо города, а затем, как только они искупят свои грехи в зависимости от тяжести преступлений, отправить куда подальше, например, на Хайм. А то я смотрю, там богато живут, раз позволяют у себя держать целую эскадру и посылать против соседей. Нехорошо так поступать, но я еще думаю, кого в будущем высылать, а кого нет. Энхансерами явно не стоило разбрасываться, особенно второго ранга. Штучный ресурс, потенциально способный усилить врагов. Как и в случае с пиратами-энхансерами, их стоило удерживать при себе. Что касается действующего криминального мира, полностью его искоренить и уничтожить – не вариант. Свято место пусто не бывает. Наиболее разумно взять его под контроль и ограничить виды преступной деятельности. Заодно теневые налоги пособирать. Например, на вырученные деньги построить лечебницу для наркозависимых. Оздоровлять общество не только сверху, но и снизу. Хиде, сколько у тебя там сейчас людей? Прикинул я. Глава 14. Полсотни братанов, босс. А у других, поменьше, босс. Но точно не знаю. Как ты смотришь на то, чтобы стать тайлуном всего преступного мира Монтау? Раскрыл я ему перспективы. Мои люди помогут тебе уничтожить другие банды. У тебя будет криминальная монополия. Но есть целый ряд условий. Глаза Хидетаки блеснули, но он быстро взял себя в руки. Что за условия, босс? Я подготовился, поэтому медленно стал перечислять. Начнем с того, чтобы не втягивать обычных жителей в свои разборки. Не трогать, не избивать, не убивать. Разборки только в пределах банды с приезжими кочунами. Почему так, поймешь, когда озвучу доступные вам виды деятельности. Узнаю обратное, буду лично ломать руки за каждого покалеченного. За убитого, дал понять ему взглядом. Если кто из братков начнет возмущаться, скажи, что власти города за каждого пострадавшего мирного жителя будут забирать 10 бандитов в штрафбаты. Жизнь там планируется не сладкая, поверь. Хидетака напряженно кивнул. Следующее, постепенно выводи из оборота все наркотики, начиная с самых тяжелых. Никакого гера, химозы и электриева. Для самых лютых наркоманов и релакса можешь оставить канна, но без излишних примесей, в строго ограниченных количествах. Время у тебя будет до конца месяца. И по понятиям намекни всем, кто будет искать потяжелее, пусть лучше сразу сваливают с острова, а то попросят силой. Нам здесь такие не нужны. Всех непонятливых барыг. Даешь им день на осмысление, угрожаешь залить раскаленное железо в рот вместе с их товаром. Хидетака вздрогнул, но кивнул. Намекни, что тебе как раз нужна показательная расправа. После такого, думаю, сверхприбыли с глаз уйдет и желающие вряд ли найдутся. Далее, виды преступной деятельности, которая позволена в городе, до определенного предела. Все, что не разрешено, то запрещено. Будешь отчислять процент. Первое, азартные игры. В будущем возможно узаконим для привлечения туристов. Второе, проституция. С цивилизованным подходом. Нужно объяснять, что такое цивилизованный подход. Хмуро посмотрел я в глаза Хидетаки. Нет, босс, если узнаю хоть об одной девушке, втянутой туда силой, или малолетних, или садомии, или о триппере у широких масс населения, в том числе у моих бойцов, всем провинившимся подчиненным железо будешь заливать лично через другое отверстие. Не волнуйтесь, босс, все будет организовано по высшему разряду. Побледнел Хидетака. Еще думаю, но по мере роста города, у меня также есть планы сделать легальные бордели. В городе сейчас существенный перекос в сторону мужского населения. Многим из моих головорезов уже кружит голову от воздержания. По понятным причинам не все имеют успехи у женщин. У некоторых со слабой психикой могут развиться извращенные представления на тему половой любви. Всякие перверсии по типу голубизны, дисциплина и боевой удали в отряд явно не добавит, как бы обратное ни утверждали некоторые латентные историки. И последнее, нежелательная деятельность, на которую я согласен смотреть сквозь пальцы, это кража у обеспеченных слоев населения. Неофициально будет действовать принцип «не пойман, не вор». Подход понятен, возражения никаких, босс. Хорошо, я тяжело на него посмотрел, у меня везде будут глаза и уши, Хиде. Помни, даже став главой мафии, ты еще долгое время продолжишь быть на испытательном сроке. Я постоянно буду тебя проверять. Ты вроде толковый парень и должен понимать, что от возможного кровавого противостояния выгоды не получит никто. И поверь, совсем не хочется в будущем находить тебе замену по той простой причине, что ты переоценишь свои силы и недооценишь мои. Намек он понял и поклонился, хорошо пряча во взгляде искры возможной непокорности. Даже постоянно называя меня своим боссом, в душе он наверняка противился подчинению мне. Он прекрасно понимал, что я не из его среды и никогда не стану ее частью. Посмотрим, так ли он смышлен на самом деле. Опорная база Риволи Гранди в пригороде Монтау. Я усилил свою подготовку, чтобы к концу месяца достичь пика третьего ранга инхансера. Для этого я стал чаще выбираться в дикую природу и посещать различные опорные пункты группы Лунис. Еще до моего появления она успела построить целую сеть разветвленных баз, которые находились в лесу и горной местности. Для чего она вела настолько тщательную подготовку, Селия по-прежнему замалчивала. Мне интересно, она город тоже из леса собиралась брать и не входить в него? Все-таки бой в городской среде несколько отличался от боя в джунглях. Даже со всей ее подготовкой, ее могла ожидать неудача при прямом и примерно равном по численности столкновении. Сегодня с собой я взял Киару. Как непристойно утром пошутила Лоравиль, заменил одну киску на другую. Сейчас каждый инхансер третьего ранга в нашей команде периодически выбирался за город для тренировок. Если до нападения родов мы 80% своего времени тратили на решение управленческих и организационных вопросов, то сейчас все стало ровно наоборот, большинство обязанностей можно было спихнуть на других. Если раньше я тратил по часу-полтора утром и вечером на медитацию и поддержание организма в форме, сейчас я столько времени тратил на работу, все остальное время посвящая себе любимому, и времени, как ни парадоксально, все равно не хватало. Нашу подготовку можно было разделить на несколько параллельных этапов: физическую, боевую, теоретическую, энергетическую. Основной акцент я делал на вторую и четвер. РРА. Тигрица резко накинулась и настолько сильно даванула своим телом и лапами, что едва не сломала мне руки. Сопротивляясь изо всех сил, я все же вскоре не выдержал и обессиленно рухнул на спину вместе с тигрицей. Киара напоследок лизанула мое лицо и наконец перестала придавливать двумя центнерами своего нехиленького веса. Как и я, за время нашего знакомства она не слабо так отъелась. Усатая морда Киары казалась недовольной. Вместо того, чтобы лежать в теньке, первую половину утра я заставлял ее с собой бороться, вторую – участвовать в полубоевых спаррингах в полный контакт. Причем подкармливал ее только тогда, когда она исполняла свои обязанности в полной мере. Бороться с 200-килограммовым зверем-мутантом, который постоянно рычит и за кусок мяса как можно скорее пытается тебя повалить на лопатки, то еще удовольствие. Особенно когда сам весишь более чем в 2,5 раза меньше. Словно ребенок против взрослого. Зато физическое укрепление организма шло семимильными шагами, как и техника боя на ближней дистанции. Я старался почти не использовать эндоспех, а только циркулировать энергию по телу. Лишь когда мы перешли к спаррингам, тут уже стало не до изысков. Удары лапами Киар имели чудовищную мощь, не говоря об остроте ее сталевидных когтей. Вторую половину дня я, как правило, посвящал доработке техники пробивающего кулака, которая неплохо себя показала в реальных условиях и против противников, которые до самого последнего момента не осознавали ее боевую мощь. В каждый удар я вкладывался как в последний и выпускал хотя бы минимум энергии, имитируя значительное высвобождение санмхаты. В ином случае, после нескольких ударов в полную силу мой организм бы испытывал значительное энергетическое истощение. Смею заверить, я доводил этот удар до идеала. Но самое главное, я продолжал медитировать и укреплять сигма-канальцы, которые смог скрупулезно вырастить из своего источника. Теперь моя энергия не просто испускалась из тела, как у обычного энхансера, а могла циркулировать внутри по наиболее эффективным энергетическим маршрутам. Теперь я мог лучше концентрировать санмхату в том или ином органе или системе органов. Заметил также один неочевидный момент. Когда сигма-энергия проходит большое расстояние внутри тела, она как бы по пути очищается от лишних примесей и, возвращаясь в источник, уплотняет энергетику самой железы. С каждым таким циклом я чувствовал, как мое тело все больше и больше бросало в жар, будто внутри разгоралось пламя. За раз меня хватало не более чем на 5 таких циклов подряд. Дальше железо, как орган, будто начинало сбоить и отказывать, переставая выделять энергию организму. Приходилось делать большой перерыв, как бы охлаждая внутренний реактор. Здесь особенно помогали медитационные техники дыхания и активное питье воды. Иные способы охлаждать мне в голову пока не приходили. Чтобы хотя бы немного понять, насколько мой метод развития источника был эффективнее, чем у других, достаточно упомянуть, что обычные энхансеры могли ускорить развитие санмхаты в основном лишь за счет постоянного и планомерного опустошения и истощения энергии. По принципу выделительной системы, таким образом чередуя всплески и отдых, причем после опустошения, особенно полного, приходил откат, сравнимый с болезненным состоянием, которое длилось от 3 часов и больше и которое будет беспокоить еще несколько дней. Мой же метод замкнутой циркуляции функционировал по принципу лимфатической системы, или, чтобы нагляднее, кровеносной, в котором сигма-железо выступало сердцем, сосредоточием энергии, постоянно выделяющим и поглощающим ее. Отдых мне требовался на порядок меньше, а после ложного опустошения я чувствовал скорее бодрость и подъем сил, как после хорошей и плодотворной тренировки. На восстановление мне требовалось в районе часа, пока железо придет в норму, хотя и с более низким содержанием энергии санмхаты, чем до этого. На полное восстановление требовалось намного больше времени. Сидеть целыми днями и циркулировать энергию к добру не приведет. Полное восстановление было важно настолько же, как и при физической активности. Если ты не будешь должным образом восстанавливаться, ты не будешь расти, а в один момент железо, как и тело, вообще может начать деградировать от истощения. Терять мышечную массу, в случае сигма-железы, энергетическую. Была ли моя методика развития уникальной? И да, и нет. Да, потому что лишь у единиц энхансеров 3-го ранга и ниже могло получиться вырастить из точки санмхаты энергетическую систему каналов. Если в двух словах, все зависело от контроля внутренней энергии, предрасположенности самого организма и намерения, в различных пропорциях. Но самое главное – интуитивное знание, как это все сделать. Если говорить обо мне, у меня имелись знания и намерения, и в меньшей степени – предрасположенности контроль. Хотя насчет первого ситуация на самом деле не так однозначно. Тело Святослава активно пичкали препаратами в лаборатории, пытаясь сделать из него то ли сверхчеловека, то ли элитную подопытную крысу. И если бы меня спросили, куда благодаря или вопреки препаратам сдвинулась предрасположенность Свята, я бы поставил на то, что вверх, а не вниз. В любом случае, сейчас проверить свою гипотезу я не мог, а не уникален мой метод потому, что на четвертом ранге, ранге мастера, энергетическая система выращивается из железы сама по себе, неконтролируемо, примерно, как рост волос. Иными словами, у Дайны наверняка имелись каналы, система каналов. Вызывала вопросы лишь степень их развитости и эффективность потока энергии. Я мог заглянуть в собственное тело, но как и в случае с разумом, не мог сделать то же самое с посторонним человеком. Более того, даже не все мастера могли заглянуть внутрь себя. Дайна, по ее словам, ориентировалась скорее на ощущения, нежели на просмотр. Требовалось сильное сознание. Не без ложной скромности скажу, это также было одним из моих стратегических преимуществ в развитии. В итоге, как получается, мои знания, интуитивные озарения и приобретенные умения с одной стороны опережают мой текущий ранг, с другой, мне ощутимо препятствует изначально слабое тело Святослава и отсутствие у него природных задатков к тому, чтобы быть сильным энхансером. Приходится выкручиваться, вертеться. Но да какие мои годы? Сегодня на базе присутствовала также Лунис вместе с ее бойцами, моим офицерским составом и несколькими наиболее смышленными новобранцами из числа жителей Монтау. Сегодня здесь были Сэм, Кролл, Кан и многие другие командиры групп. В общей сложности, чуть более 40 человек. Перед отправлением на Калимантан и вливанием в повстанческое движение, нам следовало повысить свою общую партизанскую грамотность. И кому как не аргентинке Селии выступить в качестве лектора. По ее словам, обычно просвещением занимался Беринада, но сегодня она его подменяла, поскольку тот выполнял другие поручения. Бойцы расположились на поваленных деревьях и внимательно слушали речь Селии, которая периодически сопровождала свои слова визуальным материалом на интерактивной голографической доске. Я сидел сбоку от них и иногда тоже вслушивался в приятный женский голос. В моих руках находилась совсем непростая книжка под названием «Партизанская война как метод», за авторством самого известного латиноамериканского революционера 20 века. Бумажная, потертая, полученная лично от Сели. Пахло временем и едва уловимым приятным запахом самой девушки. Книга наверняка обычно лежала в ее вещах и была зачитана ею до дыр. В этих условиях обеспечить выживание нашей герилии и ее медленное, но устойчивое развитие позволяют три принципа. Постоянная мобильность, постоянная осторожность, постоянная бдительность. Она что, наизусть выучила содержимое? Пролистал несколько страниц назад, нашел абзацы, и действительно, ну зубрилка, можно смело сказать, для партизан передвигаться – значит сражаться, уклоняться от прямого боя с противником, значит сражаться еще более эффективно. Если враг обладает значительным военным перевесом, приходится искать такую тактику, которая могла бы обеспечить нам относительное превосходство сил в конкретной точке. Луни спотыкала длинным прутиком в голограмму, нужно сосредоточить в ней большее число бойцов, чем у противника, и выбрать такое их размещение с учетом особенностей местности, что это позволит изменить баланс сил. Именно это и обеспечивает изначальную тактическую победу. Если же нет уверенности, что вы добились текущего превосходства, лучше не ввязываться в бой. Уклоняйтесь от такого боя, который не приведет к победе. Во всяком случае тогда, когда у вас есть возможность выбора. Выбор – это важно. Полностью согласен. Правда, есть случаи, когда уклоняться не вариант. Как правило, партизанская или освободительная – война в своем развитии проходит последовательно три стадии. Первая – стратегическая оборона, когда партизаны небольшими силами наносят беспокоящие удары, укусы. Партизаны прячутся от противника, однако, прошу заметить, это не пассивная оборона на ограниченной территории, а на самом деле представляет собой наступательные операции ограниченного масштаба. Почему ограниченного? Потому что только на такие партизаны способны в данный момент. Следующая стадия – стадия равновесия сил, когда оперативные возможности партизан и противника оказываются примерно равны. И последняя стадия, стадия разгрома репрессивных сил, когда происходят крупные решающие сражения или захватываются наиболее значимые области и города, что и приводит к полному уничтожению противника. Вопросы, командир Лунис, а что делать во второй стадии, когда силы становятся примерно равны? Можете раскрыть подробнее? Спросил один из слушателей. Глава 15. Хороший вопрос, Селия подумала, прежде чем подробно ответить. После достижения точки равновесия партизанская война приобретает новое качество в своем развитии. Партизаны начинают активнее использовать маневр. Крупные партизанские колонны теперь могут позволить себе атаковать опорные пункты противника. Происходит переход к мобильной войне, которая предполагает переброску на большие расстояния значительного количества живой силы и относительно мощных вооружений. Но поскольку противник сохраняет возможность эффективно сопротивляться, способен контратаковать, эта маневренная война не может еще полностью заменить войну партизанскую. Она остается всего лишь одной из форм боевых операций партизанских отрядов. Однако силы партизан растут и в конце концов происходит формирование народной армии. Но даже и на этом этапе партизанские отряды продолжают вести борьбу принципиально партизанскими методами, действуя перед фронтом основных сил противника, силе начала загибать пальцы, уничтожая средства связи, наблюдения, разрывая цепочки поставок, устраивая акции саботажа и таким образом дезорганизуя оборону противника, не давая ему спать ни ночью, ни днем. Силья постепенно начала подходить к завершающей части лекции. Иными словами, снова определим некоторые теоретические положения на основе опыта латиноамериканских революций. На первых порах существует более или менее вооруженная, более или менее сплоченная группа, которая скрывается в наиболее труднодоступных районах местности. Ее связи с населением весьма ограничены. В один из моментов группа проводит свою первую удачную народную операцию, и тем самым становится популярной в округе. Тогда к ней желают присоединиться все больше людей, особенно молодых и увлеченных высокими идеалами. Теперь уже группа более смело передвигается по населенным местам, расширяет связи с тамошними жителями, предпринимает новые налеты на силы противника, всякий раз исчезая после операции. Та же группа, при должной сноровке, может совершить внезапные налеты и на колонну противника, уничтожить ее авангард, после чего отступить, затем повторить вплоть до уничтожения противника или же когда тот начнет спасаться бегством. Тем временем численность партизан растет, но организационно остается неизменной. Действия становятся все более и более смелыми, они проводятся теперь в районах с еще большим населением. Чем больше слушал Лунис, тем больше проникался, особенно на фоне размышлений о своих похождениях с тех самых пор, как я очнулся в лаборатории Фишера. Неужели быть партизаном – мой образ жизни? Наконец у нас с Лунис дошли руки до реорганизации армии и органов власти Монтау. Предварительно мы проконсультировались со многими специалистами. Судебную и законодательную власти почти не тронули, но вот исполнительная изменилась кардинальным образом и сейчас вовсю шел набор кадров. Правда, я в этом не участвовал, занимаясь реорганизацией армии, в качестве консультанта у меня выступала Дайна. Все гражданское лежало на плечах Сили. Лоравиль помогала и там, особенно неплохо она раскусывала засланцев, которые наверняка потом удивлялись, почему их мягко выставляли за порог. Пройти эмпатический разговор по душам с Лоравиль, даже для меня казалось чем-то невероятно трудным. Думаю, именно Лоравиль в будущем неофициально станет главной в нашем бюро контрразведки. Органы власти Монтау теперь разделялись на департаменты с конкретными функциями. Департамент градостроительства, департамент здравоохранения, департамент образования, департамент финансов, департамент имущества, департамент внешней торговли, департамент информационных технологий и так далее. Мы не сильно усложняли, поскольку кадров даже на ключевых должностях все равно не хватало. Всюду были наши люди, присматривая за действиями набранного персонала. Чтобы понимать, как все это происходило, возьмем, к примеру, департамент средств массовой информации. Главой департамента был назначен Такер Джонсон, да-да, тот самый бывший журналист-таксист из Австралии. К нему я по-прежнему относился двояко, но в его профессиональных качествах сомневаться не приходилось. Текущей основной задачей его департамента было освещение жизни города, доступным языком и с народным объяснением всех происходящих в городе процессов и изменений. Выходила своя газета раз в два дня, новости дублировались и на новеньком сайте города. Помощником и одновременным надзирателем к Такеру я временно приставил Чарака. Теперь по вечерам он иногда просматривал новости на публикацию, чтобы там не проскользнуло ничего лишнего или нежелательного, провокационного или полной чуши. Все-таки Такеру, как и любому скользкому журналисту, доверять не стоило. Чарак выступал скорее не в качестве цензора самих публикуемых новостей, а в качестве цензора намерений Такера и Ко. Однажды я увидел скорость чтения и освоения информации Чараком. Впечатляет. Если бы Такер и его подчиненные выдавали по томику сочинений в день, то благодаря лишь одному Чараку, на следующий день уже можно было его опубликовать. При этом сам индус не потратил бы часа своего времени. Он олицетворял собой не всем очевидную мудрость, что почти каждый инженер при желании мог стать первоклассным сантехником, но далеко не каждый сантехник при желании мог бы стать первоклассным инженером. В случае Чарака образование решало. Или возьмем, например, департамент молодежной политики. Там сейчас работало всего несколько людей. На позицию главы департамента был назначен абсолютно левый человек, которого я даже в лицо не видел. Однако его заместителем числился мальчонка Луан, которого я однажды выручил в подворотне. В его личных качествах и лояльности мне сомневаться не приходилось. Что касается профессиональных, параллельно, в свободное время, когда не было нарядов в народной дружине, он проходил курсы повышения квалификации. Свою роль он тоже прекрасно осознавал. Вовремя определить нечистоплотность и вероломство набранных людей. В конце концов, прийти человек может чистым, работать добросовестно, но в один момент ему могут либо промыть мозги, либо завербовать недоброжелатели. Конечно, всем таким должна заниматься внутренняя служба безопасности, но пока у нас каждый человек на счету. И швец, и жнец, и на дуде, и грец. Надо, кстати, подать идею регулярно проверять наемных работников на лояльность. Но сделать это так, чтобы сам служащий ни о чем таком не подозревал. Никаких сборов, официальных проверок и так далее. На поверхности должна быть свобода и комфортабельные условия их труда. Чувствую, Ларвиль не особо будет довольно дополнительной подкинутой работенкой. Плавно мыслями перешел к реорганизации армии, которая у нас теперь официально носила название силы самообороны города Мантау. По общему с Селией мнению, мы решили слегка отойти от типовой армейской структуры. В будущем все равно как минимум еще один раз придется делать преобразование армии. Например, касаемо воинских званий, у нас не было никого выше майора. Майор Двейн, майор Лунис, майор Ларавиль, майор Дункан и так далее. Официально, я главнокомандующий сил самообороны. Селия, неофициально мой заместитель, хотя ее полномочия ничем не уступают моим. Это может в будущем стать проблемой в том случае, если мы оба будем участвовать в одной и той же операции. Мы договорились так, если это морская операция, то Лунис, как и полагается, выступает моим заместителем, окончательное решение за мной. Если сухопутное, мы меняемся местами и ключевое слово будет за Селией. Практика уже показала, что так у нас получается наиболее эффективно. Теперь у нас 4 батальона, разделенные на роты, по цепочке, на взводы и подразделения. До укомплектации пока не доходит даже до половины личного состава. Первый батальон, морской, командир, я, заместитель, Сэм. Второй батальон, сухопутный, командир, Селия, заместитель, Беринада. Третий батальон, специальный, здесь больше всего инхансеров. Командир, Ларавиль, заместитель, Дункан. Четвертый батальон, городской, народной дружины и ополчения, командир и заместитель, общим голосованием сменяются каждую неделю из числа наиболее авторитетных дружинников. В основном это люди Лунис. В нашей структуре роты могут временно переходить из одного батальона в другой с подчинением вышестоящему. Отдельно есть еще Дайна и ее маленький, но мощный отряд быстрого реагирования, состоящий из одних экспертов. Если у нас получится договориться, то вскоре она подтянет в город некоторое количество людей и специалистов из ее частной военной компании. Всех нанять мы вряд ли потянем, если в расценках Дайна, конечно, не сбавит аппетиты. Разве что пообещать что-то помимо денег. Например, классическая для ЧВК тема. Доля в разработке будущих месторождений на Джейраме. Долгосрочная аренда земли для постройки базы, полигона или лагеря отдыха бойцов. Будет забавно, если первыми туристами на Джейраме станут именно профессиональные наемники из Тени Рассвета. Надо действовать похитрее. Не говорить же мне Дайне прямо в лицо, что я буду особенно рад, если у ее богатых наемниц войдет в привычку оставлять часть своего совсем немаленького заработка в Мантау. А может, они захотят купить себе виллу у моря, получить кучу преференций, которых у них не будет в других странах. Да и народ они не из пугливых, чуть что не будут сразу ломиться с острова, особенно когда в общих чертах узнают, какую вундервафе оборону мы тут планируем выкопать и прорубить к горам вглубь острова. От внезапной идеи я даже заходил кругами по гостиной. Такой буст экономики острова упускать никак нельзя. Одно дело, когда к тебе приезжает человек с несколькими тысячами в кармане, и совершенно другое, когда у него есть несколько сотен тысяч. Можно запустить целую цепочку, подключить пиар-сопровождение, дать на лапу, кому надо. Все изначально потраченные деньги могут вернуться стократно, если не больше. Кругом лианы и пышные исполины. Игривые лучи солнца едва пробивались сквозь буйную растительность. Легкий ветерок трепыхал зелень листвы, привнося в окружение аромат экзотических цветов. Утренний променад был в самом разгаре. Мы с Лоравиль крались сквозь лес, то и дело прислушиваясь к постоянному стрекоту насекомых и шебуршению птиц. Вскоре я почувствовал на себе рассеянное внимание и тут же определил направление, где скрывалась в засаде Дайна. Ее цель — напасть и ликвидировать нас. Наша — обнаружить первыми и дать бой до подхода подкрепления. Отступать запрещено правилами. Видимо, старшую сестренку Лоравиль задела наша самая первая встреча в коридорах штаба, где я первым обнаружил ее присутствие. Сама предложила столь усложненный вариант тренировочного боя. Она никак не могла понять, как я это сделал. Моему объяснению, что свет тогда горел не так, как раньше, она не поверила. Впрочем, правильно сделала. Развел кусты и незаметно подал знак Лоравиль: враг обнаружен. Пальцами я сообщил и направление, и расстояние, а затем на миг застыл, почувствовав внимание теперь не в том месте, где Дайна засела до этого. Слух ничего не уловил. Повернув голову, передал Лоравиль бутылку с водой. Она в движении, произнес одними губами. Мы продолжили осторожно идти и периодически останавливаться, делая вид, что ищем следы и осматриваем густые кустарники. Как только Лоравиль оказалась заметно впереди, Дайна попыталась неожиданно атаковать меня на узкой тропинке. Она спрыгнула с высокого дерева, находясь вне поля моего зрения. Ее ускоренное падение было почти бесшумным. Не зная я, что это она, списал бы на отголосок тропического бриза. За мгновение до того, как ее клинок чиркнул бы мою спину, я развернулся и с лукавым взглядом парировал ее удар, высекший искры из моей тяжелой сабли. Ну вот опять, недовольно поджала губки Дайна, как только приземлилась на землю. Лоравиль уже находилась у нее за спиной, грозно выставив рапиру перед собой. Мы задвигались по свободному участку земли, держа наш доспех в постоянном уплотнении. Дайна успешно парировала наши выпады и рубящие удары. Филигранный стиль фехтования двумя клинками, а движение, подобно ветру, постоянно перетекающему из штиля к разящему урагану. Казалось, она едва касалась земли, чтобы тут же атаковать или изменить траекторию своего движения. Но мы тоже были не лыком шиты. Лоравиль редко, но точечно атаковала, пытаясь подловить ее в моменты атак. А моя агрессивная сабельная техника не давала Дайне пространства для маневра. Возникла патовая ситуация, когда мы принимали примерно одинаковое количество урона на нашу энергетическую защиту. Воздух трепетал от напряжения. Наши лица раскраснелись, а тела покрылись соленистой влагой. Я все ждал, когда Дайна решит пойти ва-банк, и это наконец произошло. Ее атаки в один момент ускорились, а из клинков внезапно выскочили узкие всплески энергии, которые подобно лезвиям атаковали мою защиту. Две из них я разрезал саблей, но, как и остальные, они продолжили свое движение со скоростью ветра и столкнулись с моей защитой. Вместе со внушительным истощением эмбрани меня откинуло в сторону, на мгновение даже оторвав от земли. Продолжить свою ветряную технику Дайне не позволила Лоравиль, тут же мелькнув передо мной. Прикрывая друг друга, мы стали по очереди набрасываться на Дайну со всех сторон. Она периодически добавляла стихийный элемент в свои атаки, и не будь у нас энергетической защиты, нам бы наверняка пришлось несладко. Ее лезвия ветра в самом деле могли резать плоть, а если влить достаточно энергии, то наверняка и отрезать конечность. Но за все фокусы приходилось платить. Раскрасневшееся личико Дайны вскоре стало скорее бледным, а она так и не смогла достать нас с Лоравиль. Бой на истощение – наша тактика, и мы ее успешно придерживались. Задержать полноценного мастера по-другому трудно, не говоря о том, чтобы справиться с ним. В последние несколько секунд до истечения пятиминутного срока, когда по вводным должно прийти подкрепление, я наконец решил тоже проявить свою технику. Обманным движением встретил атаки Дайны сабли и, невзирая на урон по клинку и своей эмброне, напряг ноги и скрутил корпус, выбрасывая удар кулаком в сторону белоснежного животика Дайны, покрытого синей защитной аурой. Одновременно с этим визуально по моей эмброне прошлись едва заметные колебания, и я словно втянул большую часть своей энергии в одну точку, между первой и второй фалангой пальцев. Кости руки едва слышно затрещали от скорости и силы моего удара. «Харх!» — сопроводил я технику пробивающего кулака громким выкриком, который распугал ближайших птиц. Что это непростой удар, Дайна поняла с запозданием, отступить назад ей не позволила Лоравиль, которая заметила мои намерения и словно кошка попыталась вцепиться в старшую сестру со спины. Широко раскрыв глаза, Дайна все же успела поставить блок дольной стороной одного из клинков, но мой удар прогнул ее меч вместе с покрывающей его энергией, высек искры и столкнулся с ее биополем, которое на мгновение лопнуло. Но к тому моменту я уже расслабил кулак, и в оголенный живот Дайны прилетел скорее тычок, обозначающий удар, нежели сам удар. Тут же вернул кулак в прежнее положение и почувствовал чудовищное истощение, пока Дайна наконец смогла вырваться из окружения и разорвать дистанцию. Почти одновременно все мы трое опустили оружие. Коммутаторы пиленькнули. Время вышло. Что это был за удар, Двейн? Переведя дыхание, спросила Дайна, почесав немного красное место на животе, и вопросительно посмотрела на Лоравиль, но та тоже казалась слегка радостно удивленной. «Как ты смог пробить мою защиту?» Глава 16. «Ты просто уже сильно истощена», — с улыбкой ушел я от ответа. Дайна прищурилась. «Да нет, мой источник не опустел даже наполовину. Расскажу, но не сейчас», — устало вытер лоб. «Предлагаю отправиться на озеро искупаться», — игриво сказала Лоравиль, помогая мне выйти из положения. «О, отличная идея!» Приобнял я Лоравиль за талию и поцеловал в шею, в ноздри ударил слегка усиленный аромат любимой женщины, от которого в голове забурлили гормоны. Не удержался и покрыл поцелуями всю ее шею вплоть до ключицы, ощутив во рту соленый привкус. Дайна фыркнула. «Ну, Двейн!» Кокетливо начала вырываться Лоравиль. Ловко обхватил и Дайну за талию, прижал к себе, вдохнул и еще больше возбудился. Пахло Дайна, похоже, и не менее приятно. Покупались мы знатно, и не только. Озеро стало кроватью, а небо – одеялом. После чего продолжили уже на берегу, предварительно постелив покрывало. Со всех сторон нас окружали высокие кусты, поэтому подсматривать за нами было бы накладно. Да и вовремя игр мы вполне пребывали на чеку. Застать врасплох будет сложно. Шутка что ли? Мастер и два топовых эксперта. Кто сюда должен явиться? Грандум. Такие мысли у меня бродили уже после сеанса постельной терапии, пока я, прикрыв глаза, нежился в объятиях двух очаровательных красоток-сестер. Казалось, мой уровень счастья достиг едва ли не максимума за последние дни, которые из-за тренировок скорее превратились в день сурка. У Лоравиль и Дайны ситуация была схожей. Вот, выбрались на природу, чтобы по-своему отдохнуть и душой, и телом. Лоравиль в это время обнимала меня двумя руками, положив голову на живот. Заметив мое внимание, она повернула голову и дала полюбоваться на свое красивое личико. Ее глазки были закрыты, но реснички затрепетали. Дайна провела пальцем по моей груди, заглянул в ее чарующие фиолетовые глаза, которые светились любопытством. «Двейн, если расскажешь про тот удар, подскажу кое-что. Это касается твоего оружия», — мурлыкнула она. «Начинай первый, а там посмотрим», — смилостивился я и подмигнул. «Твой Зульфикар для тебя коротковат. Попрошу без намеков». Шутливо прикрыл я своего малыша, который, как и все, валялся от приятной усталости после нескольких раундов незабываемого сражения. Лоравиль прыснула от смеха. Дайна спрятала улыбку за моим плечом. «И у тебя слишком много колющих движений для неподходящего оружия», — серьезно продолжила она. «Ты сам себе его выбирал?» «Нет, боевой трофей», — ответил я тоже серьезно. «Лучше пока не нашел. В наших краях, знаешь ли, оружейными мастерскими не балуются. Ранее я собирался вернуть саблю Фердинанду, но он на ней даже не заикнулся. Теперь уже поздно. Товар в ненадлежащем состоянии. Надо бы будет подарить другой». Даже так, она снова задумчиво провела пальчиком. «А какое оружие тебе нужно?» «А что?» – заинтересовался я. «Есть на примете? Не что, а кто?» «Я старалась не особо сильно бить по вашему с сестрой оружию, но даже так, видел, что с ним произошло, хотя ты и держал при столкновении энергетический покров». Припомнил и даже закинул руку за голову, нащупав у своей сабли зазубренные тупые неровности. «Думаешь, в серьезном бою не выдержит?» «Почти уверена, если столкнешься с мастером, у которого будет оружие из сплава не хуже, чем у меня». «Продолжай», — понял я, к чему она ведет. «У меня есть знакомый мастер-оружейник, причем в прямом смысле. Он не только мастер по рангу, но и в качестве хобби кует первоклассное холодное оружие. Именно он выковал мои скимитары. Да и Ларе все равно тоже нужно более качественное оружие. Меня все и так устраивает», — сонно отмахнулась Лоравиль. Дайна на нее строго посмотрела, на что та показала язык. «Лучшее оружие, больше шансов на победу, больше шансов выжить в неравной схватке», — нетерпящим возражений тоном сказала Дайна. После всех дел мы снова собрались у меня в особняке. К тому моменту я уже подготовил наброски своего будущего оружия. Вполне оригинального, попрошу заметить. Рассуждал я так, мне требовалось оружие, чтобы доставать противника на большей дистанции, но при этом я также не хотел терять маневренности в замкнутом пространстве. Также я не хотел пускать по ветру свои наработки в плане техники боя саблей. В итоге, получилось у меня комплексное оружие. На первый взгляд, с виду, обычное гуаньдао, оружие генералов из древности. В простонародье, меч или сабля на палке, но с сюрпризом. Оно имело сборную конструкцию. Необычный клинок ввинчивался в металлическое древко, но этот же клинок можно использовать и в качестве меча. Сам меч визуально похож на мой бывший Зульфикар, но им в идеале проще будет рубить и колоть. Над деталями конструкции пусть думает сам оружейник. Оружейником оказался бородатый лысый мужчина из персидского султаната, шея едва ли не толще головы, взгляд грозный, но общался он вежливо, звали его Эзвар. Кажется, он по достоинству оценил мою задумку. Редкий заказ, с акцентом произнес Эзвар, приглаживая окладистую бороду, и его голограмма посмотрела на женщину, сидящую рядом со мной. Дайна, это твой друг? Да, мастер Эзвар. Его оружие уже разваливается. Вздохнула моя спутница и пожаловалась. Я начинаю опасаться за его жизнь. Мы сейчас в Малые. Тут стычки едва ли не каждый день. А она неплохо играет. Понимаю. Друг Дайна и мой друг тоже. Двейн, мне будет приятно сделать тебе оружие. Мастер Азвар, я буду вам очень благодарен. Столь же вежливо ответил я. Сроки, бюджет, деловито уточнил оружейник. Я переглянулся с Дайной. Ранее она сказала мне примерные расценки. В идеале, если возможно, к концу месяца. Бюджет, я прикинул. Гулять так гулять, до полумиллиона. Срок, не проблема. Готов отложить несколько заказов. Но вот бюджет, он пожевал губами. Двейн, я планирую отдать всего себя твоему оружию. Сделать лучшие и использовать лучшие. Материалы могут выйти дорогие. Вот прохиндей, я тоже умею так играть. Если выйдет больше, готов оплатить в рассрочку. Подумав, нашел компромисс я, но не сильно выше озвученной мной суммы. Сверхпрочные и сверхпроводные сплавы, конечно, редкие, высокотехнологичные в изготовлении и доработке, но себестоимость там точно не больше полумиллиона. Хочет, пусть накинет 100 тысяч за работу, но меру тоже знать надо. Бюджет не резиновый. Перс внимательно на меня посмотрел и снова пригладил бороду. По словам Дайны, он предпочитал работать без контрактов, поскольку делал штучные вещи, востребованные у далеко не простых людей. Да и судя по убранству помещения позади него, недостатка в деньгах он точно не испытывал. Хорошо, шедевр выйдет независимо от цены. Двейн, я свяжусь с вами на днях для уточнения деталей. Дайна, дорогая, есть у меня одна мысль. Я легонько провел рукой по ее талии, отчего девушка довольно прищурилась и прильнула ко мне. Что хотел, говори. Наступил вечер, и мы валялись на диване в гостиной. Ларвиль еще не вернулась, а Дайну сегодня ждало ночное дежурство. Хочу нанять значительную часть твоих боевых отрядов вместе с тяжелым вооружением, для охраны Монтау в наше отсутствие. Сама Дайна в любом случае останется в городе. Оставлять такой лакомый кусочек без стратегической защиты мы с Луньес не собирались. Больших трудов нам стоило уговорить саму Дайну, которая не хотела снова разлучаться с сестрой. Двейн, это будет дорого. Я говорила, Дайна числилась лидером Тени Рассвета. Однако командиры, в том числе ее зам с забавным именем Мамака, обладали автономностью и даже могли отказываться от миссии, если их что-то не устраивало. Я готов потратиться, но в первую очередь не деньгами. Как ты смотришь на то, чтобы отстроить себе над Джейрами полноценную базу полигон лагерь отдыха? В глазах Дайны тут же мелькнула заинтересованность. Ты вроде говорила, что вы до сих перебиваетесь какими-то ночлежками в разных уголках мира. Не ночлежками, а пунктами временной дислокации. С суровым личиком поправила она и усмехнулась. Касаемо твоего предложения, не знаю, Двейн, это серьезный шаг, который нужно обсуждать с командирами всех групп. Я, конечно, могу проявить рычаг давления лидера, но пользуюсь им нечасто. А я тебя и не прошу действовать в лоб, просигналил я глазами. Смотри, какой здесь климат, не холодно и не сказать, что сильно жарко. Зато повышенная влажность, поняла мой намек Дайна. Невелика беда, в помещениях технически решаемо, не сдавался я. Какое-то время мы полушутливо перекидывались аргументами за и против. Доля в освоении месторождения острова, лакомые охранные контракты, Наконец зашел я с козырей, делая вид, что пытаюсь убедить ее из последних сил. Льготы на покупку элитного жилья. Меня ты уже почти убедил, не стала скрывать Дайна. Мои девочки по достоинству оценят и здешний климат, особенно после Ближнего Востока, и твои предложения. Однако вопрос все равно упирается в деньги и текущие операции. Скольких сможешь сдернуть сюда до конца месяца без вреда для репутации организации? Деловито поинтересовался я. Ранги оружия? Дайна задумчиво поперебирала файлы в коммутаторе. Человек 70. Порядка 10 экспертов. Остальные бойцы. Оружие. Скажем так, если в лоб без тяжелой огневой поддержки нападут до 4 мастеров, им придется несладко. Одна эта группа способна защитить целый город. Облизнул губы, сделав мечтательное выражение лица, на что Дайна хихикнула. Если учитывать мои предложения о будущем сотрудничестве, что выйдет по деньгам, думаю, я уговорю всех бойцов второго ранга на 10 тысяч в месяц, третьего на 40, но не меньше. Суммы уже выходили приемлемые, почти в полтора раза меньше изначальных. Если включить все издержки, поставки боеприпасов, медикаментов и запчастей к технике, выйдет еще половину от общей. Ох, Двейн, ты. Ранее отточенным движением я нежно скользнул рукой ей под лифчик, смяв упругое полушарие, а когда она негромко воскликнула, пленил ее пухлые губки. Дайна почти сразу растаяла и ответила взаимностью. «Готовь контракт, дорогая». На полгода, на секунду прервался я. Забегая вперед, будущий контракт закрепили мы не единожды. Тяжелее всего человек воспринял восьмой апокалипсис из века катастроф, тепловой, глобальная засуха, которая длилась около 25 лет. В отличие от шестой катастрофы, тогда воды Мирового океана опустились на критическую величину, а русла рек иссякли. Планету покрывало множество пустынь, а остатки человечества выживали вокруг стратегических пресных водоемов и копали землю, чтобы добраться до грунтовых вод. Одна катастрофа вытекала из другой, за исключением 9 и 10. Там человек чисто технически не мог приложить руку. Недаром последнюю фазу века катастроф еще называют небесной. Целых 100 лет потребовалось Земле, чтобы оправиться после глобальных человеческих ошибок. Но люди выжили. Подобно саранче, подобно тараканам. И для чего? Чтобы снова обуздать природу, чтобы снова подчинить своей судьбе, своему уму и своим амбициям. Недели до конца месяца пролетели незаметно. В данный момент я тренировался и параллельно прослушивал, параллельно размышлял над одной занимательной философской статьей под названием «Прошлое, наше будущее», которая была опубликована в 2201 году в китайском сегменте «Глобалнета», имела значительную огласку и была переведена на многие языки, в том числе русский. Правда, таких как Святослав, она обошла стороной. Подобным он, к сожалению, не интересовался, будучи обычным подростком. Все бы ничего, но мне теперь приходилось последовательно восполнять огромный пробел в общедоступных знаниях, и не было в этом конца и края. Шея затекла, устало выдохнул. Ведь знание – это сила, а сила – это… Коммутатор мигнул желтым цветом. Что-то срочное, но не опасное. Я перестал отжиматься в стойке на руках и подкинул тело вверх, вставая на ноги. Бросил быстрый взгляд в зеркало. Да, теперь я был уже далеко не тем задохликом, который нашел себя в лаборатории, и чье тело пустили на опыты. Мышечная масса выросла почти наполовину. Мускулистый торс, минимум жира. Как говорят в том же Китае, ноги гепарда, осанка тигра, спина медведя и глаз, как у орла. Но это уже наше, отечественное. Вот что делают правильные тренировки. Питание. Грамотное развитие сигма-источника. Ключевое слово – правильное и грамотное. Синонимы слова знания. Синонимы слова сила. Поскреб легкую щетину. Кажется, за эти дни я стал выглядеть старше своих лет. Сколько там мне? 17,5, теперь издалека будут давать 25. Вот до чего доводит постоянная гимнастика с сестрами-звиллингами, улыбнулся я. Коммутатор еще два раза мигнул. Звонок от Лоравиль. Ладно, заканчиваем с секундой самолюбования. Полезно для здоровья, но нужно знать меру. Вперед к новым вершинам. Сами себя не покорят. А случилось кое-что важное и неожиданное. Мы застали Дункана, сидящего прямо посреди улицы неподалеку от места его жилья. Благо оцепить улицу уже успели, а всех зевак выпроводить за ограничительную линию. У Дункана были закрыты глаза, а из тела исходил пар, словно он после бани вышел на мороз. Рядом лежал его молот. Переглянулись с Лоравиль. Неужели? Внезапно из тела Дункана резкими толчками стала вырываться голубоватая энергия, отчего его одежды заколыхались. В какой-то момент энергия сменила окрас на синий. Дункан открыл глаза, вскочил, одновременно хватая боевой молот, и произвел горизонтальный удар, от которого с чудовищным гулом колыхнулся будто сам воздух. Думаю, не ошибусь, если скажу, что будь у него сверхпрочное оружие, которое мы также на будущее для него заказали у оружейника Азвара, то таким ударом мой товарищ смог бы смять танк. Тело Дункана покрывало синяя аура, первый признак. Двейн, обрадованно забасил он, поставив молот на землю и взглянув на свои руки. Я теперь на четвертом ранге. Поздравляю, Дунк, рассмеялся я и приблизился, радостно хлопнув его по плечу. Теперь лишь единицы в мире смогут смотреть на тебя свысока. У тебя огромное будущее, друг мой.